Я не прочь был помочь Франческо Медичи, но для этого мне надо было еще вылечить августейшую конечность. Из раздумий меня вывел голос герцога. «Что тебе надо для лечения?» «Доставить инструменты из моего дома и еще одежду». «Тебя проводят в твой дом на Вио-де-Ла-Роза. Что еще?» «Надо будет изготовить инструмент для лечения Марии, специальный инструмент». «Избавь меня от этих подробностей, Эмилио!» Ко мне подошел сеньор лет 40, одетый не менее богато, чем герцог, только без цепи и подвески. «Отныне со всеми вопросами обращайся к нему. Все люди и все, что есть в герцогстве, к твоим услугам. Теперь от тебя много зависит, ты уже понял. Приезжало посольство от Генриха на смотрины невесты. Она им понравилась, и они увезли к Генриху ее портрет. Но посольство видело ее в кресле, сидящую, и никто не догадался о ее хромоте». «И последняя цена». Герцог не удивился. «Сколько ты хочешь за работу?» Я прикинул, сколько бы мог заработать за полгода. 800 флоринов. «Ты их получишь, если хорошо сделаешь дело. Ступай, у меня много забот». Вместе с Эмилио, правой рукой герцога, мы вышли из зала. Эмилио вопросительно посмотрел на меня. «Для начала поехали ко мне за инструментами и вещами». Меня в сопровождении похитителей вновь усадили в карету, ну, только уже без мешка на голове. Я забрал из дома свои инструменты и вещи, не забыв взять заработанные деньги и расплатиться с кухаркой. Через полчаса я входил в палаццо Питти. Мне уже показывали раньше дворец Медичи издалека, только я не смог узнать его, когда меня привезли туда с мешком на голове. «Пойдем, я покажу тебе твою комнату». Эмилио провел меня в комнату на первом этаже. «Неплохое гнездышко». «Еще. Под окном и в коридоре будет стоять охрана. Не вздумай бежать. Передвигаться по дворцу можешь, куда хочешь, но за тобой постоянно будет следовать и мой человек. Для твоего же спокойствия», — добавил он. «А приспособление?» «Я помню твои слова, Юлий. Завтра с утра лучшие мастеровые Флоренции к твоим услугам». «Тогда принеси бумагу и перо». «Будет исполнено». Эмилия ушел. Я обвел взглядом комнату. Кресло, столик из черного эбенового дерева, кровать с пышной периной, литой бронзовый умывальник в углу. Душевой только не хватает. Сняв башмаки, я, как был в камзоле, улегся на кровать. Эх, мягко-то как! Я лежал и обдумывал ход операции, пытаясь вспомнить институтский курс. «Где ты, родной институт? Как нужна была бы твоя подсказка, знаменитый профессор травматологии Макаров, к которому в застойные времена приезжали лечиться американцы, и после успешного лечения, видя, среди каких обшарпанных стен работает знаменитый травматолог, предлагали строить на свои деньги шикарную клинику. Да только компартия вставляла палки в колеса, вменяя в вину профессору его пребывание в оккупированной фашистами зоне. А кто сдал врагу землю, бросив на произвол судьбы миллионы людей? Незаметно я уснул. Я-то спал, а мозг мой работал, поскольку, когда я проснулся, четко представлял себе все этапы операции. Видимо, я еще не все забыл из учебников и лекций профессора. Вот мозг и вытащил из потаенных уголков памяти нужные сведения. А может, сбежать, пока не поздно? Так, надо прикинуть шансы. Сколько охраны и где она, не знаю. да и оружия нет. Ну хорошо, выберусь я из дворца, а как добраться до корабля? Обнаружив побег, герцог устроит облаву. Дороги перекроют, а местности я не знаю совсем. Нет, этот вариант придется забыть. Тогда остается одно — сделать никогда многим не деланную операцию, причем сделать ее хорошо. Да так хорошо, как никогда не делал. От этого зависит моя судьба и судьба Флоренции. Хоть и не мой родной город, но Италия мне нравилась, а жестокие испанцы никогда. Вечером вошли слуги и принесли ужин. Что тут на подносе? Я сдернул салфетку. Жареный цыпленок, салат, кувшин вина и фрукты, апельсины, виноград. Я съел все. Уж больно аппетит разыгрался после всех треволнений. Жалко только, что хлеба не было. Не жаловали его итальянцы. Довольствовались пшеничными лепешками. Но сейчас и их не дали. А зря. Принесли отличную синтской выделки бумагу и чернильницу с пучком перьев. Я взялся чертить кольца и полукольца, шпильки, болты и спицы. Нержавейки здесь, естественно, нет, а простое железо не годится. При контакте с телом оно будет активно ржаветь. А может сделать аппарат из обычного железа и покрыть золотом или серебром? Не для красоты. Эти металлы инертны, не дают реакции и осложнений даже при длительном контакте с телом. Интересно. Могут ли делать резьбу местные мастера, причем с такой точностью, чтобы все сопрягаемые части соединялись? Надо будет не забыть узнать у ремесленников. На улице быстро стемнело, как бывает в южных широтах. Вроде солнце только что светило, и вот уже темно, а на небе выступили крупные яркие звезды. Я улегся спать. Завтра суматошный день. Спать, спать. Слуги разбудили рано, внесли завтрак. После туалета и умывания я съел все без остатка. Еще неизвестно, как день пойдет. И как в воду углядел. Едва унесли поднос с посудой, как пошел Эмилио. «Пойдем, мастера уже ждут. Это лучшие мастера в городе. Но ни слова, для чего и кому предназначен твой механизм. В небольшой комнате на скамьях нас уже ожидали мастера. Одеты очень неплохо, не скажешь, что ремесленники. Характер их труда выдавали руки, узловатые, жилистые, в мозолях. Юлий, наши мастера слушают тебя. Как мог, я объяснил им, что мне требуется. Мастеровые разглядывали мои рисунки. Сложность еще и в том, что эти изделия надо покрыть золотом или серебром, — пояснил я. — А зачем делать из железа? Можно сделать целиком из золота, — сказал Эмилио. — Нет, золото и серебро мягкие, гнуться будут. Один из мастеров предложил сделать кольца из метеоритного, или, другими словами, небесного железа. «Берешься?» — сразу ухватился за идею Эмилио. «Возьмусь. А кто сможет сделать резьбу на шпильках?» Меня никто не понял. «Ну, вот эти палочки из железа, прутья с резьбой на концах». «Это Витторио может. Пусть он и делает», — раздались голоса. Мастер встал, молча забрал чертежи и стал тщательно их рассматривать. «Да», — спохватился Эмилио, — «а кто будет наносить по золоту, только чтобы не скупясь?» «Я возьмусь», — встал один из мастеров. «Вот и славно», — обрадовался Эмилио. «Срок вам один день». «Мало», — заволновались и зашумели мастера. «Пока материал подберем, Потом разогреть, да выковать надо. А еще тут отверстия есть. Их разметить, да проделать. «Даю вам время до заката солнца», — жестко заявил Эмилио. «Кто опоздает с изделием во дворец, будет грести веслами на галерах». Мастера молча сидели, переваривали услышанное. «Время идет», — напомнил Эмилио. Мастера вскочили и, толкая друг друга, как школьники на перемене, вышли из комнаты. «Что еще надо?» «Беленый холст, спириту свиньи, теплая вода и побольше». «Запомнил. Но и у нас условия. За операцией будет наблюдать придворный лекарь. Ну, мало ли чего». «Хорошо», — нехотя согласился я. «Только издали, пусть не стоит над душой». День шел томительно. В комнате сидеть надоело, а куда пойдешь, когда из дворца не выпускают?